Эпилог. Вилайн. Воздух холодил кожу. Я делал редкие взмахи, скользил маленькой тенью по зданиям Маддлхенса, которые сверху смотрелись крошечными. Улочки выглядели тонкими нитями, переплетающимися между собой в затейливом узоре и в целом напоминали паутину. На возвышенности стоял замок короля. Больше не мой дом, меня оттуда выгнали. Я сделал большой круг, обогнув его величественные стены, полетел обратно через западную часть Оренса. Ежедневная воздушная прогулка над страной, некогда предназначавшейся мне в правление, стала традицией. Я намеренно напоминал им о себе. Показывал, что драконы существуют, но они не представляют угрозы. С нами можно жить мирно, а, по словам моей жены, нужно. Вскоре на горизонте засиял острыми шпилями замок де Триардов, сливающийся своими стенами с горной породой. Я рыкнул, не желая туда лететь. Однако Олеся очень хотела понянчиться с годовалой девочкой Милли и Лара, а беременной лучше не отказывать. Я приземлился на широком выступе, обрел человеческий облик и вздохнул полной грудью. Да, в моем замке не открывались такие впечатляющие виды, и воздух не был наполнен тонким ароматом редчайших цветов. Но я любил наш с Олесей дом, нам его выделил отец, выпустив меня из темницы. Указ о помиловании был оглашен вместе с отречением короля от сына дракона и повелением о наказании королевы. За грехи прошлого ее заковали в сдерживающие зверя цепи и сослали на рудники. Возможно, это слишком жестоко, но я был согласен с решением отца. Эта женщина едва не уничтожила нашу расу, была причиной разразившейся войны и многочисленных смертей. После ареста королевы стража нашла тайники, где росли якобы полностью уничтоженные цветы жизни. Но моя мать не делилась сокровищем с умирающими драконами. Хуже того, она из нектара жизни изготавливала яд. Именно им были начинены смертельные для нас дротики. Эта женщина желала оставаться единственной из своего рода, но превратилась в ничто. «Замерзнешь», — заботливо произнесла Олеся и накинула на мои плечи плащ. «Я дракон, помнишь? Но драконы тоже болеют», — возразила она и встала на носочки, чтобы поцеловать меня в губы. «Ты так долго летал. Что-то случилось?» «Нет, ничего». «Вилайн», — упрямо произнесла она. «Да так, над Маддлхенсом задумался о прошлом». «Не надо». Замотала жена головой. «Не думай, сейчас же все хорошо. Хорошо ведь? Они не посмеют тебя тронуть, а если посмеют, я им...» «Побьешь сумочкой». «Да хоть и сумочкой». Вздернула Олеся подбородок и, поправив платье на уже заметно округлившемся животике, направилась к замку. «Если зайдешь внутрь, буду очень этому рада. Я подожду тебя здесь». «Как знаешь». Махнула она рукой, и вскоре дверь за любимой закрылась. Я не переставал ей удивляться. Такая отважная, бойкая, смелая. Мне повезло не просто со спутницей жизни, но и с истинной, которой Олеся стала после первой же совместной ночи. Жена за считанные дни привела разрушенное гнездо моего рода по материнской линии в порядок. Наняла строителей. Как-то убедила их, что дракон добрый и есть никого не станет. Если работать будут на совесть. И уже через несколько месяцев наш дом превратился из полуразрушенного строения, где на каждом этаже гулял сквозняк, в настоящий замок, который удалось окружить непробиваемой защитой от, как ни смешно, людей. Сзади послышались неторопливые шаги. Я напрягся всем телом, точно зная, кто ко мне шел. «Можешь передать Эмилии, что внутрь не войду?» «Думаешь, стал бы звать тебя в гости?» Остановился справа от меня Иллар. «Скажи спасибо, что разрешаю находиться на моей территории». «Наверное, тут спасибо нужно говорить как раз не тебе», усмехнулся я и посмотрел на дракона. «Вообще-то это я должен тебя ненавидеть, а не наоборот, не считаешь?» «Не считаю», — отозвался де Триард, глядя вдаль. «Хотя были в твоих переселениях в мое тело и плюсы. Он стерпел в этот раз. Не всегда Иллар сдерживался в такие моменты. Порой наш разговор переходил в потасовку, вовсе не дружескую. Но сейчас он неотрывно смотрел на далекий лес Оренса. Вид действительно открывался величественный. Справа непрерывной цепью шли укутанные снегом горы. Слева, на самом горизонте, блестели желтыми цветами холмистые поля. Живя в Маддлхенсе, я не подозревал, что эта страна настолько красива. Твои ежедневные полеты не помогут задобрить людей. Я хоть что-то делаю? Не нужно хоть что-то, — поморщился Иллар. Ты не представляешь, сколько в мире людей, в головах которых прочно засела мысль, что мы чудовищные звери. Они не смирятся, продолжат нападать. Ты подвергаешь себе опасности, летая каждый день над Оренсом, меняя хотя бы маршруты. Я усмехнулся. Он-то почти ничего не делал. Да, нанимал себе в прислугу людей. Менял тех через несколько месяцев, будто промывая таким образом мозги. Вот только все происходило слишком медленно. Хотелось охватить сразу всех, показать им, что мы не те, кем принято нас считать, что мы намного лучше и человечнее некоторых. К тому же у меня появилась хорошая мысль вскоре навестить отца, как раз по случаю его бракосочетания. Возможно, король пойдет мне навстречу и издаст кое-какой указ. «Знаешь, почему я тебя недолюбливаю?» — вдруг спросил Иллар. «Мне не особо интересно». «Ты сын своей матери», — все же произнес он и повернулся ко мне. «Кажешься скромным поймальчиком, таким светлым и послушным, но на самом деле в тебе скрываются амбиции, которые погубили нашу расу. Вот только я буду приглядывать за тобой. Больше никто не посмеет испортить мою жизнь». В груди кольнуло, будто он затронул незажившую рану, потому я не удержался от ответа. «Слушай, меня уже больше года не отпускает вот какая мысль». Я посмотрел в его черные глаза и ехидно уточнил. «Ты уверен, что отец дочери Эмилии – это ты?» Иллар все же не сдержался. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.